17. А в 1935 году были они в осенний выходной день в гостях у деда, и там произошел разговор о свободе воли, имевший загадочное окончание. То ли от того, что в мире творилось, то ли после того града в Вязьме и бури белой немыслимой, сблизились они в семье, будто разглядели друг друга. «Петь, да ты никак полюбил меня?» — спрашивает Таня. «Выходит так». «Петь, а ведь у меня уж внук 6 лет». «В нашей семье внуки ранее. Мы-то с тобой когда слюбились, а? Забыла?» «Это надо же. Выходит, я в 46-м прабабка стану». «Тань, ты в случае чего мои тетрадки сбереги». «А в случае чего?» «Ну, мало ли». В этом году Бенито Муссолини сокрушать Абиссинию поехал. Фашизм внутри окреп, созрел, внешнее наступление началось. Гнойный прыщ лопнул. «Ну, похоже, что реализм кончился», — сказал дед. «Начинается сон и мрак. Сверхчеловеки мир сокрушать поехали». А Витька вдруг скинулся и спрашивает. «А сверхчеловеки — это кто?» «Это которые свободой воли балуются и живут во сне», — ответил дед. «А свободы воли — это что?» «У отца спроси. Он теперь на 4 копыта кованный». Азотов уж к тому времени сквозь дебри проломился и мог своими словами говорить. И ясно видел, что все, кто полагает, будто мир таков, как его левая нога хочет, либо жулики, либо мимо чего-то реального на деревянных конях проехали. Имена в философии почтенные, школы научные, ученики ученые. Господин Шопенгауэр со школой, господин Гартман соученики, господин Ницше с поносом, господин Штирнер в малой шкапе со жулики. Люди умные, не отнимешь, безграмотностью не огорченные. Рассуждения у них звонкие. Остроты да хохота смешные, а видения сонные, и все карусель на одной оси вертится. Что моя левая нога хочет, то и есть, а также правая. И чтоб была пирамида из людей, а на вершине ее унитаз небесного цвета, а на нем один, который всех одолеет, потому что его свобода воли, волюнтаризм его, этого схотел. И крутит та карусель мимо жизни». И тошно людям смотреть на ту карусель. А им с каруселями этого не видно. Потому что суть жизни не в голове и мнениях, а в том, что есть на самом деле. В человеческих усилиях согласованно выжить телом и духом. И в том, что люди для этого придумали. Это и есть жизнь. И все школы с абсолютами, и миром как воля и представление, выросли из одной мысли давнего человека, грубого и правдивого. Звали его Дунс Скотт, и он необоримо доказал, что ежели Бог есть, то Бог есть неограниченный произвол, поскольку ему никто не указ. Все только рты разинули. Никуда не денешься. Если Бог есть, то он всемогущ. А если всемогущ, то чего он хочет, то и будет. А это и есть неограниченный произвол. Дунс Скотт первый из всех поставил точку, последнюю. Ну а у всей последующей карусели труба пониже и дым пожиже. И чтобы не признавать, что основа всего труд, и кто не работает, тот не ест, запустили иную карусель. Чего моя нога хочет? Однако ничего своего оригинального после Дунса Скотта не придумали. Только Дунс Скотт был человек честный и доказал, что произвол доступен лишь Творцу Вселенной, ежели он есть. А остальные уговорились считать, что неограниченный произвол доступен и шустрому. А шустрых много, и произвол одного натыкается на произвол остальных. Однако без труда не выловишь и рыбку из пруда. А есть пить даже господину Ницше и господину Штирнеру, апостолу эгоизма, надо. И хочешь ли, нет ли, а придется проснуться в крови и злобе несусветных видений. Все это Зотов Витьке растолковывал, надеясь на некоторое приблизительное его понимание. А потом оробел и спрашивает. «Витька, «Ты чего-нибудь понял, что я про баловство со свободной волей говорил? Тебе ведь уже 12». «Понял», — сказал он. «Баловаться нельзя». Таня засмеялась, и дед засмеялся. А у Зотова вдруг шевельнулось, что Витька нарочно пацаном притворяется. Спокойнее ему, что ли? А дед говорит. «Никак, директор к нам пожаловал». «Щекин, что ли? Ванька?» — спрашивает бабушка. А в том году, надо сказать, старики-мастера в ход пошли. Надо новую технику осваивать. Стахановцы, совещание производственников, а также школы передового опыта и, стало быть, шефство старых мастеров над молодыми.